изумляют окружающих способностью часами говорить о самом себе, о многосторонности своей психики, богатстве мыслей, душевной доброте и отзывчивости и так далее, и так далее, и тому подобное до бесконечности. Вот что я вам хочу сказать, что тот самый идеал болтливости, который сегодня, вот вдумайтесь, является неким идеалом и образцом поведения, всего-то навсего каких-нибудь 80 лет назад рассматривался как психическое заболевание. И при том достаточно опасное для общества, так как все целиком я прочесть, разумеется, не могу. Так вот, очень похоже, что эта опасность для общества осуществилась. Давайте задумываемся, когда будем болтать. Ну, я желаю вам спокойной ночи. Я надеюсь, что я не очень вас уболтал. А в среду, московскую среду, через послезавтра мы с вами попробуем первый раз поговорить о театре. Какую роль театр играет в человеческой жизни? Жизнь – это театр? Или театр – это жизнь? Давайте не будем плакать, как это делает Джонни Рэй. Желаю вам вместе со мной спокойной ночи. If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to remember, sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your head